Глава 12. Несколько скупых жестов, и все трое заняли места там, где им и было указано. Для себя я выбрал проем двери, посчитав его наиболее опасным участком. Хотя опасным здесь было все, и если бы обнаружили нас враги, хватит одной гранаты, чтобы несладко пришлось всем без исключения. Шаги между тем приближались. Вот они поравнялись с окнами, когда оставленный без внимания котенок пискнул. И сразу звуки пропали. Невидимые нам люди замерли как один. Так продолжалось какое-то время, пока один из них негромко на грани слышимости не сказал: «Все слышали?» Одна из самых отвратительных черт практически неуязвимых гвайзелов — их феноменальная мстительность. И к конкретному человеку, и к людям вообще. А самое поганое заключается в том, что они годами могут помнить запах своей будущей жертвы. Первая моя мысль, когда я услышал мяуканье и которая заставила оцепенеть, была: «Все, они до меня добрались». Ведь причин для мести у них предостаточно. Впрочем, как и в случае с Янисом, Гудроном и Славой Профом. Когда мы компанией вместе с еще живыми Греком и Гришей Сноуденом убили самку, защищая свою жизнь, когда она напала. Но что это может поменять? Самок рождается ничтожно мало, и будь все иначе, гвайзелы давно бы уже господствовали на всей планете. Если разобраться, наше желание остаться на юге в какой-то степени было обусловлено еще и тем, что там можно не опасаться их мести. «Да», — ответил за всех кто-то один. «Может, показалось?» — усомнился другой. И я молил небеса, чтобы Пушистик мяукнул еще. Кто бы там ни был, друзья или враги, будет лучше, если они уберутся, ведь неожиданное столкновение может закончиться трагически. И снова молчание, когда котенок, подойдя к Янису, чего-то там потребовал. То ли наконец-то накормить его, то ли взять на руки, то ли просто погладить. «Быстро они убрались!» Некоторое время спустя, когда топот ног перестал быть слышен, резюмировал Янис и обратился к Трофиму. «Ты записывай, записывай!» Наша неожиданная находка действительно разошлась не на шутку. Трофим давно уже спрятал телефон, а она все продолжала подавать голос. И умолкла только после того, как оказалась на руках у Яниса, перед этим по очереди побывав у всех. «А ведь это проблема», — сказал Остап. «Согласен», — кивнул Янис. «Раньше была полная уверенность в том, что если слышишь мяуканье, значит гвайзел. А теперь что? Где гарантия, что еще ни одно такое чудо сюда не перенесется? А если много?» «Ты прав, но я не об этом. Что с ним делать, если придется отсюда уходить?» «Туман может простоять долго. Однажды мы в нем на целую неделю застряли. Но припасов тогда хватало. Я к тому, что не хотелось бы получить пулю от какого-нибудь недоумка, который, услышав мяуканье, начнет стрелять наугад». «Ну, не здесь же его бросать. Я вообще думаю Славе Профу его подарить», — поделился Янис. «А ему-то он зачем?» — Трофим не скрывал удивления. «Ну, не совсем ему самому, чтобы он, в свою очередь, подарил его Ирме. Кружится Проф вокруг нее, кружится, но толк что-то мало. А так, глядишь, дело на лад пойдет». «А если Ирма кошек на дух не переносит? Такое случается, и тогда Профу вообще ничего не светит». «Возможно и так, но проще простого у нее самой узнать». «Даже если она без ума от них, может и не сработать», — настаивал на своем Трофим. «Это почему еще?» «А когда бы Ирма успела по ним соскучиться?» Они разговаривали, но мне даже в голову не приходило призвать к осторожности. Остап прав. Туман может стоять долго. И что, все это время нам напряженно всматриваться в непроглядное молоко, держа оружие наготове? Остап неожиданно хохотнул. «Ты чего?» — удивился Янис. «Да вот картину себе представил. Ирма, ты котеек любишь? Просто обожаю». «Ну все, гора с плеч. Тогда сделаем так. Нашли мы тут одного. Правда, перед этим едва в штаны не нагадили. Сейчас мы его Славе отдадим, а он подарит его тебе. Ты после этого будь к нему благосклонней, ножки, например, раздвинь. Уверяю, за такой подарок в этом мире ни одна дама даже не раздумывала бы. Возможно, он на всю планету единственный». Остап изобразил все в лицах, и получилось так забавно, что некоторое время смеялись все. Не громко, чтобы не издавать лишнего шума, но каждый. «Что-то я передумал его профу отдавать», — заявил Янис, делая вид, что засовывает котенка поглубже за пазуху. Голос у Трофима стал строгим. «Кого это Настенька на вокзале дожидается?» «То-то же». «Ладно, посмеялись и будет. Туман действительно может долго стоять, а может через час исчезнуть. Надо решить, что с ним делать». «В соседний дом и пристроим. Временно. Когда все закончится, заберем. Если совсем не до того будет, можно о его дальнейшей судьбе не беспокоиться. Я имел в виду, не исключено, что придется драпать из-за Монита со всех ног. Главное, чтобы в руки какому-нибудь живодеру не угодил». «Ну, это проще всего», — заверил Янис. «Предупрежу, что головой отвечает. Пошли, Остап, поговорим с хозяевами. Думается мне, это наилучший выход из положения». Вернулись они минут через 15, без котенка, но, глядя на улыбающегося Артемона, вопрос напрашивался сам собой. Что у них произошло такого забавного? «Вот, перекусить принес», — продемонстрировал узелок Янис. «Надеюсь, не на котика обменял», — развязывая тугой узел, подозрительно спросил Трофим. Чтобы некоторое время спустя извлечь на свет изрядный кусок сала эмбары, несколько запеченных плодов местного хлебного дерева и пучок зелени. «Нет». «И чего тогда лыбишься?» «Да над Остапом», — сообщил Артемон. «Ты рассказывай, рассказывай», — потребовал Трофим, кромсая ножом на подоконнике сала, подложив под него древесный лист. «Подходим мы к дому, осторожненько стучим в дверь, раз, другой, а изнутри ни звука. Ну, я и говорю, что если не отзовутся, сам войду, и тогда мало никому не покажется. Хозяин объявился тут же, и тоненько так спрашивает: чего хотели? Сам он, мол, не на чьей стороне, и готов принять любую власть и даже всячески ее поддерживать. И тогда Остап ему выдает: хозяин, у тебя аллергии на кошачью шерсть нет?» Представив картину, едва удержался от хрюканья. «В поселке идет война, внезапный стук в дверь, угрозы ее выломать и всех порешить, и вдруг аллергия. А хозяин что?» Трофим едва не порезал палец, когда услышал, о чем был вопрос Остапа. «Только на тополиный пух, вот что!» «Тут ему Остап снова: тогда тебе бояться нечего, дверь открывай!» Трофим, не отвечая за себя уже полностью, на всякий случай отложил нож в сторону. Я и сам бы так сделал, то и дело вздрагивая от приступа едва сдерживаемого хохота. «Дальше эта шерстяная падла возьми, да как мяукни, мы с Остапом на всякий случай в рассыпную, вдруг хозяин сейчас палить начнет. По голосу точно можно понять, что тип далеко не геройский». «Не начал, можно было бы и не спрашивать, обязательно услышали бы». «Обошлось. Так кошка у вас настоящая?» «Нет, поддельная. И дверь наконец-то открыл». «Детишек у него нет, иначе трудно будет потом забрать». «Не знаю, во всяком случае в доме помимо него никого не было. Ну, мы проинструктировали его, попросили чего-нибудь съестного и назад». «Ну что, вздремнем по очереди?» — после короткой трапезы предложил Янис. «Не получится», — покрутил головой Остап. «Это еще почему?» «Небо начало проглядывать, а значит, скоро тумана не станет. Примет верная, еще ни разу не подводила». «Тогда самое время покинуть дом. В зеленке надежнее», — решил я, — «а дальше по обстоятельствам. Если Фил затеет атаку, вернемся к камням. Нет, уходим в ущелье, и уже потом начнем выяснять, что да как». Стрельба из многих стволов началась сразу, как только высказал свою мысль. Она происходила в той стороне, где и находилась волна, и потому сомнений не оставалось. Фил продолжает действовать. То ли туман у них уже рассеялся, то ли под его покровом они подступили вплотную, но перестрелка была жесткой. «Вперед!» И, подавая пример, выскочил из дома первым. «По-моему, им сейчас не до нас», — сказал Янис, барабаня пальцами по ствольной коробке рядом со спусковым крючком. «Согласен», — кивнул Остап. Мы осторожно выглядывали из кустарника, пытаясь разглядеть волну, возле которой не прекращалась стрельба. К сожалению, с нашего места, даже несмотря на то, что видимость на глазах становилась все лучше и лучше, разглядеть что-либо толком было невозможно. Радовало одно — та самая груда камней, на вершине которой мне уже довелось побывать, все еще находилась в зоне тумана. А значит, если поторопиться, можно добраться до нее незаметно, рискуя только тем, что возле нее может ждать неприятный сюрприз в виде пары-тройки стрелков. «Трофим со мной, Янис, сам разберешься, где тебе будет лучше, Остап, остаешься с ним?» и я рванул к камням, слыша за спиной топот ног Трофима, не забыв передвинуть флажок предохранителя на автоматический огонь. Черт бы с ним, с расходом, но если там действительно кто-то ждет, надежда только на то, что смогу перестрелять. Именно за счет количества выпущенных в противника пуль. Конечно, может хватить и единственного встречного выстрела, но если повезет и всего лишь ранят, тут-то она мне и пригодится. Автоматика FN Фала. Во всяком случае, надеяться больше было не на что. Пронесло. Никто нас там не ждал, да и взобраться наверх удалось без всяких проблем. «Ну так что, приступим?» — спросил Трофим после того, как мы потратили несколько секунд на то, чтобы оценить обстановку. Вместо ответа я выстрелил, целясь в голову, которая на миг застыла, когда, вероятно, ее обладатель взял на прицел кого-то из людей Фила. Брызнуло красным, рядом грохнул карабин Трофима, который тоже не промахнулся, и почти сразу же позади и в стороне заработала СВД Яниса. Раз, другой, третий. Ну а самим нам на некоторое время пришлось умолкнуть. Враг перестал быть виден. Еще несколько мгновений назад его хватало, и вдруг он исчез полностью. Трофим буркнул что-то злое. Понимаю его и сам рад бы выругаться, но опасаюсь пропустить тот момент, когда из-за парапета высунется стрелок. А они все не появлялись. Янис молчал тоже, что говорило, и ему не удается найти цель. К тому же и стрельба со стороны Фила практически прекратилась. Поди тут разберись, что именно произошло. Возможно, Фил отошел, убедившись, что дело не выгорит. И тогда мы с Трофимом можем оказаться в незавидном положении, если нас здесь прижмут. Он думал о том же, поскольку заявил: «Довольно нервная ситуация». В следующий миг мне пришлось толкнуть Остапа в плечо, уводя карабин в сторону. Правда, он и сам удержался от выстрела, сообразив. «Этого знаю», — сказал я. «Видел его рядом с Филом». «Мог бы и не толкать. Слишком спокойная у него походка». «Все верно, под обстрелом так не ходят. Этот же шел, как будто уже все закончилось, в чем я окончательно убедился, когда вслед за ним появилось еще несколько человек, и среди них сам Фил. Явно нас не видя, он приглашающе помахал рукой. Присоединяйтесь, мол, все уже закончилось». «И сами все поняли», — пробормотал Трофим. И все-таки мы, собравшись вчетвером, к волне подходили настороженно. Наверняка остались те, кто не пожелал сдаться. Они могут быть где угодно, прятаться в любом из домов или в растительности, и потому расслабляться было нельзя. Особенно, когда находишься на пустыре, а бежать считаешь смешным. Пленных оказалось больше десятка, их заставили сесть на землю и сложить руки на затылке. Мы подошли к Филу, обменялись рукопожатием. «Вовремя», — высказал он, — «я бы даже сказал, очень и очень вовремя». «Потерь у вас много?» Он скривился и кивнул. «Трое, что называется, безвозвратных, и едва еще под вопросом. Есть и раненые. Могло быть и больше. Но еще раз хочу тебя поблагодарить». «Я и первой благодарности пока не слышал». «У тебя, вижу, все целы?» «Здесь все». И я посмотрел в сторону гор, туда, где находился вход в ущелье. Вполне вероятно, что уцелевшие попытаются уйти именно там. По сути, им и выхода-то больше нет. Разве что отсидеться до темноты, украсть лодку и уйти морем. Вплавь, пусть даже до ближайших островов рукой подать, вряд ли кто рискнет. Имело бы смысл собрать все плавсредства в одном месте и выставить охрану. Но время пока терпит. «Послал к ущелью пяток человек», — Фил заметил мой взгляд. «Учитывая, что часть твоих еще там, будет достаточно». Оперативно. И развязывает мне руки. «Эдварда с Даниилом нашел?» «Кто это?» «Главный у них». «А откуда знаешь?» Если Фил и удивился, то виду не подал. «Их разговор слышал. Разве что сам в нем не участвовал». «Да, знаю еще, что кто-то из ближних Солдатенкова сливает сведения. Кстати, где он сам?» «Солдата в ущелье и послал». «Так Эдвард, говоришь?» Заинтересованно спросил он. «Даниил его еще Эдиком называл». «Сдается мне, знакомая личность». «Слышь, теоретик, я что, только и буду заниматься тем, что тебя благодарить?» «Я не против. Что, кстати, с ними делать будешь?» «Да как обычно. Возможно, кто-нибудь пожелает с нами остаться. После собеседования, конечно же. Остальным дам лодку и в добрый путь». Ничего удивительного, что люди, которые совсем недавно стреляли друг в друга, вдруг оказываются на одной стороне. Где взять других? Кстати, занимательную историю сейчас расскажу. Послал парней вас найти, а они возвращаются и заверяют, что Гвазила слышали. Причем клянутся, я чуть было всю операцию не свернул. Он истолковал мою улыбку неправильно. Что, еще одного? Теоретик, ну ты даешь. И тут же позволил себе усомниться. Врешь ведь, поди. Трофим, подозвал я, будь добр, включи то, что успел записать, только негромко. Не вызвать бы переполох. И еще мне стало понятно, почему все они выглядят чересчур настороженно, даже для той ситуации, в которой находимся мы. Фил прижал телефон к уху, послушал раз, другой, после чего вопросительно на меня посмотрел, в чем подвох, и вообще, как умудрились. «Знаешь, этот Гвазил на ладони помещается», — объяснил ему Трофим. «Что? Настоящая кошка?» Фил удивился куда больше, чем если бы я ему заявил, что покончил с хищником ножом. «Самое что ни на есть», — кивнул Трофим. «Котенок, если быть точным». «Откуда она здесь?» «Не знаю», — честно признался я. Хотя в какой-то степени и объяснимо. В Фартовом видел лошадь первый и единственный раз. Не знаю, как тебе, но мне точно видеть их больше не приходилось. «В этом ты прав. И лошадь в Фартовом видел, и не встречал их больше нигде. Кстати, где она сейчас, ваша кошка-котенок?» «Пристроили на время в один дом», — сказал Трофим. «Между прочим, твои люди едва нас не нашли, но не вовремя мяукнуло». Трофим широко улыбнулся, вспоминая, чем закончилось дело. «Однажды мне это мяу-мяу несколько суток подряд слышать пришлось. Благо, сам Гвазил добраться не мог. Я мяуканье настолько возненавидел, что думал, вернусь на землю, всех кошек передушу, как Шариков Полиграф Полиграфыч. Нет, это надо же!» И Фил вновь прижал телефон к уху. После чего высказал те же опасения, которые приходили в голову и нам самим. Главное, чтобы их много не развелось. «Главное другое, Фил», — сказал Трофим. «Что именно?» «Услышал мяуканье? Нюхай. Нет запаха, можешь успокоиться. Если унюхаешь что-нибудь после мяуканья». Трофим говорил в своей обычной полушутливой манере, и Фил его поддержал. «Это ты верно говоришь». «Но как бы там ни было, именно так и определили», — уже серьезно закончил Трофим. «Будешь тут серьезным после того, как увидишь результат работы этого хищника, когда целая команда была уничтожена единственным Гвазилом. Слабым утешением погибшим может служить то, что и самого Гвазила обнаружили поблизости мертвым. Все-таки они успели его смертельно ранить, ценой жизни восьмерых». «Фил, ты говорил, у тебя есть для меня информация», — сказал я, опасаясь услышать, что она касается любой другой темы, кроме той, что интересует. «Отойдем в сторонку», — предложил он. «Случайно узнал, что одному нашему общему знакомому известно местонахождение одного из поселений перквизиторов». «Кому именно?» Фил понизил голос. «Солдатин кого. Но ты уж будь добр, не заводи с ним разговор при всех». На мой взгляд, Фил поступил не совсем верно. К нему действительно пожелали присоединиться несколько человек, другие по разным причинам отказались. Ценю его благородство или уверенность в себе, когда он их отпустил, даже не лишив части оружия. Иначе все походило бы на отсроченное убийство. Правда, патронов оставил им столько, что их едва-едва должно было хватить, чтобы добраться до ближайшего поселения. Нет, не в Радужный, в станицу, которая расположена куда дальше. Перед тем, как отпустить пленных, Фил заставил их отработать несколько дней. В результате чего волна, если и не преобразилась, то начала выглядеть заметно лучше, и теперь куда больше подходила для долговременной обороны. Так вот, мои сомнения заключались в том, что Фил объявил сразу: «Желающие могут к нам присоединиться, но остальным какое-то время придется изрядно поработать. Сдадите объект, и полный вам парус ветра». И потому возникал закономерный вопрос. Некоторые из тех, кто решили стать частью его команды, пришли в нее не для того ли, чтобы избегнуть почти каторжного труда, когда дни напролет придется копать землю и таскать камни. К себе я брать никого не стал, хотя желающие нашлись, о чем мне прямо и заявили. И все-таки новым человеком мы обзавелись, хотя к пленным он не имел никакого отношения. Я как раз возвращался после разговора с Алексеем Солдатенковым, когда ко мне подошел Боря Гудрон. «Теретик, к нам человек просится. Мы с ним поговорили, ни у кого вопросов к нему нет, и оружие держать в руках он умеет, а еще у него с перквизиторами личные счеты. Но решать именно тебе». «Сам что думаешь?» «Надо брать однозначно», — ни мгновения не колеблясь ответил Гудрон. «Но, повторяю, решение за тобой». «Согласен. Случается, взглянешь на человека и сразу же чувствуешь, что душа к нему не лежит, и как будто бы все нормально с ним, но возникает какая-то предубежденность, которую невозможно преодолеть. Ну и к чему таких иметь в своем окружении, когда можно этого избежать? Не сказать, чтобы мы совсем уж как одна семья, но конфликтов практически нет. Да что там практически? Не бывало их. Во всяком случае, серьезных, когда кто-нибудь разругался в пух и прах, не говоря уже о том, чтобы схватился за оружие. Пусть даже некоторые ситуации конфликты провоцировали. Хотя провокатор у нас теперь имеется штатный — Инга, которая запросто может обратиться к мужчинам с вопросом: «Мальчики, очень заметно, что на мне нижнего белья нет», улыбаясь при этом смущенно. И при очередном моем упоминании о ремне начинает хлопать ресницами, заявляя, что всего-то заботится о том, чтобы ее не приняли за какую-нибудь там вертихвостку. «Пойдем посмотрим, отчего нет. Иной раз новый человек становится настоящей находкой, как тот же Остап, опыту выживания которого можно только позавидовать». «Хорошие новости?» — спросил по дороге Гудрон. «Не знаю, насколько они хороши, но теперь появилась хоть какая-то определенность. Солдатенков сказал главное. Где можно обнаружить перквизиторов? Нет, не как найти одно из их поселений, как утверждал Фил, но место, где они частенько появляются. А для меня самое главное, чтобы попался в руки хотя бы один из них. И уж тогда я постараюсь развязать ему язык любым способом, пусть даже после этого что-то потеряю в душе. Но не смогу заставить себя, попрошу Трофима. Ему тоже, как он сам признался, не доставляет особого удовольствия потрошить людей, причиняя им такую боль, после которой язык развяжется у любого. Но он, в отличие от меня, знает, как причинить ее правильно». «Здравствуй, Игорь». Человек, чью судьбу я сейчас должен был решить или, во всяком случае, ее изменить, вскочил на ноги при моем появлении. Возраст Гудрона, а тому немного за 35, и Борис самый у нас пожилой, наряду со Стапом, которому примерно столько же, чуть выше среднего роста, сухой и жилистый. И еще он кого-то напоминал, причем земного знакомого. Этого точно быть не могло, здесь их найти невозможно. Черт меня побери, да он же вылитый крокодил Данди, чертами лица, цветом глаз и вот этой своей жилистостью. Ему бы еще шляпу и сапоги, а нож у него уже есть. Пусть и не гигантских размеров, но именно нож полковника Боуи. Фенеморовский следопыт Остап у нас уже есть, и теперь только крокодила Данди не хватало. «Привет, пустые жадры имеются?» — вопрос, который привык задавать при каждом ко мне обращении посторонних людей. Некоторые из них, прежде чем попросить их заполнить, долго мямлили, и потому в какой-то момент я принял решение спрашивать сам. «Спасибо, не нужно. Я подходил тем утром, и с тех пор новые не появились». «И зовут тебя?» «Григорий Полунин». «А прозвище?» «Его имеют практически все мужчины без исключения. Случается, что и женщины их не избегают, но в случае с ними клички редки. И я уже готов был услышать «крокодил Данди» и просто «крокодил» или какую-нибудь производную, например, «Австралия», когда тот сказал «полковник». «Из-за ножа?» «Не совсем. Я сюда из армии угодил». «В звании?» «Старшина». «О как! Неплохой скачок. Со старшины и сразу в полковники. У нас подобного только Вячеслав удостоился, когда из несостоявшегося кандидата наук стал целым профессором. Хотя и не совсем корректно, ведь степень и должность — суть разные вещи». «Участвовал? Армия — это совсем не обязательно боевой опыт». «Как будто бы и да, но стрелять не пришлось». Григорий произнес это несколько извиняющимся тоном, как будто в этом была его вина. «Тут давно?» «Скоро 5 лет». Меня всегда удивляло, как люди отсчитывают свой срок пребывания здесь. Календарями даже не пахнет, и как будто бы никаких особых событий нет, когда можно начинать отсчет очередного года, какого-нибудь там парада планет, видимого не только астрономам. Но спроси любого, и он даже задумываться не станет. Хотя, возможно, со мной начнет происходить то же самое, когда пройдет мой собственный год. А что со снаряжением? Оружием и остальным обеспечим. Часть трофеев пришлась и на нашу долю. Но то, что у него уже имеется, может сказать о многом. Небогато, но необходимое есть. Я взглянул поверх его головы на Гудрона. Борис на мгновение прикрыл глаза. Не беспокойся, мол, все у него в полном порядке. Патронов, правда, не сказать, чтобы много. У кого их изобилие? Не так давно мне приснился сон, в котором мы обнаружили целый вагон в джунглях, битком набитый патронными цинками. И как мы все тогда радовались! Сон был полностью скопирован из рассказа Славы Профа, когда в окрестностях Фартового произошло нечто подобное. «Поможем с патронами», — пообещал я. «И, так сказать, добро пожаловать в наш маленький, но дружный коллектив. А теперь давайте обсудим то, о чем мне только что рассказали». После чего отодвинулся в сторону. Заглядывая через плечо в лист бумаги, на котором мною был изображен план местности со слов Солдатенкова, Ирма прижалась грудью. И кто ее знает, случайно получилось или намеренно. Безусловно, я Леру очень люблю, но вообще-то человек далеко не железный. К тому же женщины у меня не было давно.